Досье на Френези Вратс, чьи записи аккумулировались много лет, зачастую наобум, отовсюду помаленьку, напомнило прерии альбомы вырезок, которые собирал бы чей-нибудь эксцентричный дядюшка-хиппи. Частью правительственная юридическая история в ОТС, меморандумы ФБР на бланках, усовершенствованные магическим маркером, но были там и вырезки из так называемых подпольных газет, давно закрывшихся, стенограммы интервью Френези на радио KPFK и множество перекрестных ссылок на нечто под названием 24КВС, что, как припомнила Прерия, было названием киногруппы, в которой ДЛ, как она говорила, состояла вместе с Френези. И вот вовнутрь и дальше Прерия нырнула. Девочка в особняке с привидениями, ведомая из комнаты в комнату от листка к листку, этой белизной на краю поля зрения, настойчивым шепотом призрака ее матери. Она уже знала, насколько буквальны бывают компьютеры. Даже расстояния между знаками могли иметь значение. Ей было интересно лишь, буквально ли призраки так же. Способна ли химера сама за себя думать, или же она тотально реагирует на нужды еще живущих, нужды вроде ударов по клавишам, вводимых в ее мир, строк печали, утраты, отказа в правосудии. Но чтобы оказаться полезным, стать «настоящим» в кавычках, призраку придется быть не просто этаким изощренным притворством. Прерия обнаружила, что может еще вызывать на экраны фотографии, некоторые личные, какие-то из газет и журналов, образы ее мамы почти все время с камерой в руках, на демонстрациях, при арестах, разнообразными смутно узнаваемыми фигурами. Движение 60-х, устремив выразительный взгляд на легавого в защитной экипировке где-то возле ограды из кольчужной сетки, а одной рукой, Прерия выучит материны руки, каждый жест десятком способов, будет воображать, как они бы двигались в другие, не сфотографированные разы, похоже, кончиками пальцев гладя снизу ствол его штурмовой винтовки. Ну фу! Ее мама? Эта девчонка со старомодной прической и косметикой вечно либо в мини-юбке, либо в тех чудных клешах, которые всегда тогда носили. Через несколько лет самой Прерии стукнет почти столько же, и у нее было зловещее чувство, что мини-юбки вернутся. Она помедлила на снимке ДЛ и Френези вместе. Они шли через, вполне запросто, студгородок какого-то колледжа. Вдалеке виднелась пешеходная эстакада, где в обе стороны направлялись крохотные фигурки, предполагая, по крайней мере, в этот миг общественное спокойствие. Тени женщин были длинны. Они лакали бордюры, тянулись по траве между спицами велосипедистов. А позднее или раннее солнце ловили пальцы, пролеты дальних ступеней, волейбольная площадка, немногие оконные стекла, если они вообще там были. Лицо Френези повернуто или поворачивалось к напарнице, вероятно, подруге. Подозрительная или сдержанная улыбка, казалось, начинается. ДЛ говорила, сверкали ее нижние зубы. Не о политике. Прерия чуяла это в ярких красках Калифорнии, заточенных от пикселя к пикселю до бессмертности, по пружинистым телам, по необведенным морщинами расслабленным лицам, которые не нужно друг для друга натягивать, освобожденным от собственных авторизованных версий ради бесплатного повседневного глотка воздуха. «Ага», — думала им Прерия, — «валяйте, ребята, валяйте». «Что это был за мальчик?» — спрашивала ДЛ. «Тот чувак на митинге протеста. Волосатый, в бисере любви с косяком во рту. В смысле, в цветастых клешах и рубашке в огурцах? Точняк, сестренка. психодел! Хлоп друг друга по ладоням, шлеп-шлеп. Прерии было интересно, кто сделал этот снимок? Кто-то из киногруппы? Из ФБР? Перед глубоко испятнанным ясно-кристаллическим видом она впала в гипноготический морок, который компьютер быстро засек. Начал мигать, вслед за чем его звуковая микросхема заиграла цеплялку из «Проснись, детка Сьюзи», Эверли, снова и снова. Прерия вспомнила, что вставать ей до рассвета готовится к завтраку. Потянувшись к кнопке питания, она пожелала машине спокойной ночи. «О, да! И тебе спокойной ночи, благосклонный пользователь», — ответило устройство, «и да будут сны твои по всем статьям бестревожны». А там, в компьютерной библиотеке на хранении, бездвижными единицами и нулями, рассеянными среди миллионов других, эти две женщины, пока еще в некоем определяемом пространстве, продолжали шагать по низкоосвещенному студгородку. Настойчивые, восстановимые, подруги ко времени этого снимка уже почти год, сплетенные вместе во всей сложности прикрытых тылов, данных и пересмотренных обещаний, досад, с которыми смирились, сношенных напрямков, СЧВ, вне всяких сомнений, друг друга. Должно быть, в некой точке они встретились. Хотя кому была бы охота ставить на то, что не разлипнутся? Турбулентность времен прибивала друг к другу разных людей в такие городки, как Беркли. Приманивала, как ДЛ, посулами действия. В те дни ДЛ лишь каталась взад-вперед по 101-й. Искала какую бы банду мотоциклисток ей потерроризировать, хлестала из горла водку из аптекарских лавок, разводила парней по имени Змей, настолько ледышек с двойным крестом, чтобы продержаться до следующего центра народонаселения, что предложил бы уместный риск для ее безопасности. Ночью, накануне встречи с Френези, она гонялась за полным составом МК. Примечание. МК – мотоциклетный клуб. Конец примечания. Тетас и Четас. На север по темным фермерским угодьям вокруг Салинаса с грузовиков обильно валились овощи и затем давились и весь день передавливались колесами, отчего ночь, струившаяся ей в лицо, пахла, как гигантский салат. Примечание. Тетас и Четас. Здесь сиськи-письки. Испанское жаргонное. Конец примечания. Наконец, у нее закончилась горючка, и она их отпустила. Но до Беркли уже оказалось недалеко, а по радио наслушалась она довольна. Захотелось самой туда заглянуть. Она не могла бы сказать ни тогда, ни потом, чего именно ей ищется. А нашла она Френези, которая с камерой и сумкой спираченного запаса «Эко» моталась с рассвета и, наконец, оказалась на Телеграф-авеню, где снимала атакующую цепь полувоенных, что продвигалась по улице в защитном обмундировании со стрелковым, и надеялась она заряженным лишь резиновыми пулями оружием. Когда оглядывалась в последний раз, она была на переднем крае толпы, что медленно отступала от студгородка, по ходу разнося на своем пути все, что могла. Когда закончилась катушка пленки, и Френези вышла из-под укрытия своего видоискателя, она осталась одна, на полпути между людьми и полицией, без никакого подручного переулка сбоку, чтобы в него нырнуть. Все двери лавок зацеплены, окна заставлены, забиты тяжелой фанерой. Следующим ее шагом было бы просто взять и сменить катушку, поснимать еще, но рыться в сумке прямо сейчас лишь воспринялось бы как угроза мальчиками в хаки, которые подошли уже так близко, что даже поверх неотступной, выворачивающей нос наизнанку базовой ноты слезоточивого газа, она по-любому начинала их чуять. Лосьон после бритья, оружейная сталь на солнце, только что выданное обмундирование, чьи подмышки теперь были мускусны от страха. «Ой, мне бы Супермена!» — взмолилась она. «Тарзана с этой его лианой!» Глубинная каменная вспышка нутра накатила и пропала примерно к тому мигу, когда появилась Д.Л. Вся в черном, включая шлем и щиток, верхом на своем почтенном и гадском красном с серебром чешском мотоцикле Чезеде, во всех своих деталях навороченном, на которой она изгребла френези из опасности с камерой, мини-юбкой, сумками техники, всеми делами, и унесла прочь. Проходя юзом меж кучами уличного мусора и бумажных костров по толченому автостеклу, стараясь не врезаться ни в кого, лежащего на мостовой, на какой-то тротуар и за угол, наконец, и по длинному склону к заливу, сверкающему в позднем солнце, сбежали они, в рычащем грезорывке скорости и смрада. Голыми ляжками Френези стискивала кожаные бедра своей благоволительницы, понимая, что еще и лицом вжимается в ароматную кожаную спину. Она никогда не думала, что обнимать так может женщину. Мотоциклетный восторг, нутк. Они сидели, поглощая чизбургеры, картошку и молочные коктейли в заведении на набережной, забитом беженцами от заварухи на горке. Все их глаза, включая тех, что точили слезы, теперь сияли изнутри. Только ли от флуоресцентов над головой? От какой-то игры солнца и воды снаружи? Нет, слишком уж много этих лихорадочных ламп, не происходивших ниоткуда из-за черты в мире только возникшем, еще даже неопределенном, стоили утраты почти всего в этом. Музыкальный автомат играл «Двери» Джимми Хендрикса, «Аэроплан» Джефферсона, «Сельского Джо» и «Рыбу». Д.Л. сняла шлем и растрясла волосы, которые зажглись в подступающем оранжевом закате кометой. Френези, дерганная, голодная и ополоумевшая одновременно, все еще пыталась разобраться. «Тебя кто-то послал, да?» Каталась по округе только всего. «А ты точно параноик!» Френези повела бургером, оставляя след капель сепарирующих кетчупа и жира, каждая изгибалась силами своего полета в вихрящихся микроузоры красного и бежевого, и... «Тут революция, девочка!» «Разве не чуешь?» Дейл сощурилась, не очень понимая. «Что это у нас тут?» Чувствовала она себя как взрослая, что наткнулась на маленького ребенка одного и в опасное время суток, пока не сообразившего, что мамы рядом нет. «Я увидела, что ты вся просто завелась», — сказала она Френези, хоть и месяцы спустя. «Не могла тебя не подразнить. Ты была такая...» Но не договорила, сделав вид, что не может подобрать слово. «Вероятно, не революционная», кое в то время поминали обширно, а иногда и с любовью, и оно бытовало в широком диапазоне значений. Френези грезила о таинственном народном единстве, сбиравшемся к лучшим возможностям света, достигаемым лишь раз-другой, как она это видела на улицах краткими, вневременными очередями. Все трассы, человеческие и метательные, верны, люди в едином присутствии, полиция так же проста, как режущее полотно в движении, а отдельные личности, которые при встречах могут лишь наскучивать или доставать, Тут вдруг на глазах трансцендентируют, чуть ли не за пределами воли перемещаются гладко между дубинкой и жертвой, дабы вместо нее принять удар на себя, ложатся на чугунку перед накатывающим железом или глядят в дуло и не теряют дар речи. Нипочем не скажешь в те дни, кто способен этак измениться или когда. Некоторые сюда влезали, вообще-то, втайне из-за вероятности отыскать ровно такие вот мгновения. Но Даэл признавала, что сама несколько менее праведна. «Я-то обычно ищу, как бы по жопе кому надавать», приглядываясь к Френези, ожидая неодобрения. «Но кто-то мне сказал, что смысла тут немного, если только я не, как они это называют, верно все проанализирую. И только потом стану действовать». «Слыхала о таком?» Френези пожала плечами. «Слышала. Может, мне терпения не хватает? Приходится доверяться тому, как мне от этого». «Вроде все правильно, Дэл. Словно мы на сей раз действительно изменим мир», глядя в ответ с тем же самым «валяй, скажи чего-нибудь». Но Дэл косо улыбалась сама себе. Освещенная сзади последним солнцем, Френези вошалелое доказательство, лицо ее стало одержимо лицом молодого человека, далеким предполагаемым, буки чести Гима ее отца. Позже, когда они принялись показывать друг другу картинки своих жизней, он там был, тоже лицо в серебре и пигменте, подтверждая прежний просверк. Нимб свежепролитой меди, призрачный юный герой, пришедший ей на помощь. Весь этот шурум-бурум в тот день, вокруг повсюду революция, мировые бургеры, музавтоматная солидарность, а солнце садилось за Приморским, и запах пота ДЛ и возбуждение ее писи рассеивались из кожаной одежды, мешаясь с моторными ароматами. Бука. Некогда он был младшим техасским гастролером, пропагандировал скверное поведение по всему району Харлингена, Браунсвилла, Маккалена. На какое-то время ему с небольшой бандой удалось откочевать аж до Мобил-Бэя, распространив тревожность от Мерца до Мэгазина. Но вскоре он вернулся на родную орбиту, раздавать всем дамам орхидеи с острова Дофина, который держал свежими вместе с пивом в ванне со льдом в кузове своего грузовичка, и взялся за старое, а именно быструю езду, неуместную пальбу из стрелкового оружия и раздачу открытой тары, пока помощник шерифа с родней на дружеской ноге не предложил ему выбор между армией сейчас или Хантсвиллом потом. Война тогда еще на подходе, прямо не упоминалось, но... «Ну так а что мне будет, можно стрелять?» — поинтересовался Бука. «Оружие любое, всех калибров. Я в смысле, кого мне можно будет стрелять?» «Кого скажут. Интересная штука тут, как по мне, и близко никаких тебе проблем с законом». Буке понравилось, и он сразу пошел и записался. С Норлин познакомился, пока был в Форт-Худе, на службе в той же узкой деревянной церквушке, где они обвенчались, сразу перед его отправкой. Только где-то посреди Атлантики, окруженный лишь тем, что относилось в итоге так или иначе к стали, блюдя целыми днями, воображая горизонт снаружи неестественную чистоту, понял он, насколько ему жутко. Впервые за всю карьеру он не мог забраться в грузовик и двинуть к какой-нибудь границе. Он чувствовал, что сейчас свихнется в этой глубокой переполненной дыре. Но держался. Он пытался заглянуть сквозь собственный страх, и когда удалось, было это сродни обретению Иисуса. Бука увидел, как в комиксах или на картинках к Библии череду сцен, показывающих ему, куда идти без вариантов, а это значило вообразить худшее и затем самому стать еще хуже. Он должен мучить жестоких, лишать алчных, давать пьяным такое, чтобы шатало их не зазря. Ему придется стать военным полицейским с заглавных букв, быть таким гадом, каким придется, чтоб все удалось, пользоваться всем, что он знал со своих гастрольных деньков. Так он и поступил, срастив себе первый срок в ВП в Лондоне, на и вокруг Шефтсбери-авеню, весь обаксессуаренный девственно белым, известный на военном жаргоне в те дни как «подснежник». Дэрил Луис родилась сразу же после войны в Ливенворте, Канзас, когда Буку, выбравшегося живым, приписали там к дисциплинарным казармам. За годы войны он много пострелял, кое-кого поранил, немножко поубивал, но, несмотря на любовь к оружию, бомбы, артиллерию, даже винтовки, он начал считать слишком абстрактными и холодными. Буке мирного времени хотелось перейти на более короткую ногу, хотя лицензия на использование опасных для жизни средств убеждения, ломку черепов и вывихи плеч у него уже имелась, на самом деле он весь вспыхнул, лишь открыв для себя дзюдо и джиу-джитсу побежденных япов, коим всплеснул послевоенный интерес. С тех пор Бука тренировался, когда только мог, куда бы его ни назначали, набираясь лучшему у школ мысли как восточного, так и западного побережий, а в итоге стал на полставки сам работать инструктором собственной группы учеников. Когда ДЛ исполнилось 5 или 6, она принялась таскаться за ним в додзё. А то и мама моя думала, что он налево гуляет. Может, я должна была за ним приглядывать? Ха, понятно, с чего бы. Снимок, на который случилось смотреть Френези, показывал Буку при полном параде с нашивками и медалями, лычками и фураджерес с уже крупноватой 8-месячной ДЛ на руках. Он ухмылялся на солнышке. Примечание. Фураджерес. Аксельбанты. Французской. Конец примечания. За спиной пальмы, поэтому уже вряд ли Канзас. «Похоже на то», — сказала Френези, когда они уже могли такое говорить без напряга, что он переметнулся. Парнишка без тормозов, ставший таким помощником шерифа. «Ого», — кивая лучась. «И угадай, на ком выместил?» Взрослея, Дэйл заметила, что мать ее, Норлин, склонялась к тому, чтоб то быть в их текущей жилищной единице, то не быть в ней, а заниматься «таинственными делами», в кавычках, как она определяла нечто иное, в котором годы спустя Дэйл заподозрила, вероятно, дружков. Среди проблемных областей Буки была практика приносить с собой в дом эмоциональные элементы работы. Наутро после одной потасовки покрупней Дэйл принялась орать на мать. «Ты зачем со всем этим говном миришься?» Однако Норлин могла только пялиться полными слез глазами. Поговорить бы с кем, да не над собственным ребенком, которого она, как сама считала, защищает. «Минуточку», — перебила Френези. «Он бил твою мать?» В ответ получила немигающий взгляд: «Ты откуда такая взялась?» «У тебя про такое ни разу не слыхали?» «А тебя? Хоть раз пальцем трогал?» Она скупо улыбнулась. «Неа. На этом все». Кивнула челюсть вперед. «Сукин сын! Видишь ли, даже не разминался со мной. Даже на людях в додзё, даже когда мы сравнялись по габаритам и рангу, на татами со мной ни разу не выходил». «Понимал, что к чему». «Ой! Да я б сильно жопу драть ему не стала!» Она сидела с каменным лицом, а Френези щерилась. «Я серьезно, там нельзя, чтобы мешали штуки вроде твоего отношения к папочке. Непрофессионально. Духу вредит». «А мама твоя? Чего же нас с таким и впрямь мирилась?» Ни на что лучше у него работа такая, Норлин была не способна. Однако Дэл все равно не понимала. «Он нас любит, но иногда ему приходится. Лицо у нее тем утром распухло, исказилось до того, что девочку напугало, словно мать ее медленно превращалась в какое-то другое существо, которое ей и зла желать способно. «В смысле? Его заставляют, что ли?» Норлин ответила тем вздохом, каких Д.Л. к тому времени уже научилась опасаться, битой, печалящей капитуляцией дыхания. «Нет, но могли бы. Так вот оно все. Правят мужчины, нас не спрашивают. Лучше, если раньше это поймешь. Дэрил Луис, потому что и когда вырастешь, оно не кончится». «То есть всем приходится?» «Всем, дорогуша. Ты не достанешь мне вон ту большую ложку?» Но через много лет, в редкий визит Д.Л., мать ее к тому времени в разводе и проживая в Хьюстоне, Норлин ей наконец сказала: «Да, мужик пугал меня до присядки. Что мне было делать? Я ж не знала даже, как из этих дурацких стволов палить, что он дома держал. И говорю тебе, повезло, что хоть ты добилась то, чего добилась. Я знаю, что кто-то с большой буквы за мной приглядывал». Адел к тому времени уже могла высидеть внимательно, без напряжения, всю христанутую рекламную паузу, что воспоследовало. Она уже не раз слышала ее по телефону. Наконец она признавала за матерью наличие души. Еще одно ошибочное благо жизни в боевых искусствах. Дисциплина довольно рано отвела ее прочь от беспомощности и рано или поздно самотравной ненависти, что ее поджидали. Где-то дальше по пути дали ей понять, она обнаружит, что все души, и человеческие, и иные, суть разные личины одного и того же величайшего существа, играющего Бога. Она уважала любовь Норлин к Иисусу, хотя самой ей выпало идти другим путем с детства. Еще не успело Министерство обороны, этот хорошо известный деятель просвещения, даже помыслить об отправке Буки в Японию в приказном порядке. Случилось это в затишье между Кореей и Вьетнамом, но войска на побывке все равно не давали Буке очень уж лениться. Норлин часто не бывала дома, занималась этими своими делами, поэтому Д.Л. была предоставлена сама себе. Она начала манкировать школой для иждивенцев, намереваясь ходить искать себе наставника по рукопашному бою без оружия, но всякий раз оказывалась где-то возле салонов «Патинко» и заводила сомнительное знакомство, наблатыкиваясь в языке настолько, чтобы обнаруживать встроенных в него правил на целую школу хороших манер для того, чтобы не пропасть тут в смысле общения. Однажды, среди звонкого стрекота миллионов стальных шариков, изобретательно навощенных колышков и тюльпанов-сферифагов, она постепенно осознала прореху в паутине, локальное перенаправление интереса. Она огляделась. Одет он был просто, вид имел слуги. Кланяясь, педантично спросил: «Собу ешь?» Поклонившись в ответ: «Угощаете?» Звали его Нобору, и он утверждал, будто у него дар видеть в человеке то, кем ей поистине суждено стать.